Весной 1916 года в Северном море в результате сражения с англичанами у полуострова Ютланд немцы потеряли новейший линейный крейсер «Лютцов». В то же время русские дивизии генерала Брусилова прорвали оборону австрийцев и устремились в Галицию и на Буковину. 15 сентября впервые в истории на реке Сомме в атаку против пехоты были брошены танки. Немецкому флоту у Ютланда все-таки удалось ускользнуть от англичан. Наступление Брусилова к осени, к сожалению, захлебнулось. Атаки английских танков также шли с переменным успехом, но главное, что произошло к итогу 16 года, эта инициатива постепенно стала переходить к странам Антанты. Первая мировая, 1916 год. У нас в гостях историки Андрей Кручинин и Андрей Мороняк. Здравствуйте. Андрей Кручинин, военный историк, научный сотрудник библиотеки фонда «Русское зарубежье», автор книг и публикаций, в том числе «Генерал Слащев Крымский» и «Генерал Каледин». Андрей Мороняк, старший научный сотрудник научно-исследовательского отдела библиотеки фонда «Русское зарубежье», автор книг и публикаций, в том числе «Генерал Краснов. Сборники «Белое движение. Исторические портреты» и «Служба, быт и традиции императорской гвардии в начале 20 века». С чем воюющие стороны, Антанта, германская страна, вошли в 16-й год? То есть чем он принципиально отличался от войны или военных действий или противостояния 15-го года? К 16-му году стало понятным, что война совсем не такова, какой она ожидалась, не только с точки зрения сроков, ее вот быстротечности, к чему готовились изначально, но и к тому, что она приобретала, как мне кажется, характер вообще небывалый в истории. Потому что если посмотреть на европейские войны, которые происходили до этого, то обычно это войны маневренные, каких-то таких вот походов и кочующих армий. Да, блицкригов, да. Но это даже не всегда будет блицкриг, были там и 7-летние, и 30-летние войны тоже, но вот сам по себе их характер, да, когда там испанцы воюют в Нидерландах, там шведы под Полтавой, там Наполеон подходит к Москве, там русская армия вступает в Париж, то есть вот если посмотреть на карту Европы так вот за несколько предыдущих столетий, она будет вся просто исчеркана такими вот маршрутами армий, которые по ней ходят вдоль и поперек буквально. Но это же армии, не фронты. Это армии, а не фронты. С другой стороны, когда начинается мировая война, то в нее вступают, в общем, наверное, с какой-то идеологией стратегической, если можно так ее назвать, примерно соответствующей вот прежнему опыту европейских войн там, нового времени. Когда французы выходят с очень такой агрессивной доктриной максимальной активности в боевых действиях, наступлений во что бы то ни стало. И, в общем-то, довольно быстро они сталкиваются не то чтобы с крушением этой доктрины, но, по крайней мере, с крушением своих представлений о том, как именно такую вот агрессивную наступательную доктрину нужно реализовывать. Потому что наступать и быть активным – это очень хорошо и очень правильно, но вообще к этому желательно бы еще и пушки. Оказывается, что французы про артиллерию забыли. Они считают, что будущая война – это будет война пехотная, пехотных столкновений, когда артиллерия является неким подсобным таким техническим средством, которое будет свою пехоту поддерживать на поле боя. В результате в начале войны у французов, по-моему, 300 тяжелых орудий, у немцев 2000. Опять же, вот к 16-му году эти цифры уже, вот из 16-го года, если, так сказать, на них посмотреть, эти цифры, наверное, уже покажутся смешными, потому что артиллерийские парки раздуваются гигантским совершенно образом, и что такое 300 пушек в масштабе мировой войны, они вообще кажутся каким-то какой-то несерьезной цифрой. Но, тем не менее, по крайней мере, вот соотношение сил. И французы, наступая в первые там, месяцы войны с очень хорошим боевым духом, потому что Франция же с 870 года, с поражения франко-прусской войны, она лелеет мечту о реванше. Вот, а отобрать Эльзас, Лотарингию, которые были оторгнуты Пруссией там, в 71 году и так далее. И вот французы пехота с замечательным порывом, великолепным боевым духом, она идет вот вперед на противника, и германская артиллерия ее просто вот буквально рвет на части, зачастую еще вообще даже на подступах к будущему полю сражения. Германская доктрина, вообще говоря, тоже доктрина войны на уничтожение, и так называемая идея Канн графа Шлиффена, когда берется за образец древние сражения при Каннах, когда Ганнибал разбил римскую армию двойным глубоким охватом с двух флангов. И вот считается, что это есть некий универсальный принцип, что воевать нужно всегда именно так. Но общий-то здесь смысл действительно именно в том, что нужно найти живую силу противника, нужно, и нужно ее сокрушить, нужно ее уничтожить. Опять же, так сказать, с точки зрения общей идеи, как вот должна строиться философия войны, если угодно, это идея тоже достаточно неоспоримая. И здесь надо сказать, что вот эта вот мысль французская, мысль немецкая, она и в России была достаточно хорошо известна, в Русской военной академии были очень хорошо знакомы и с доктриной французской, и немецкую идею Канн изучали. Но когда так сказать, вот в реальности начинаются вот эти попытки обойти фланг, да, противник, естественно, не хочет, чтобы его фланг обходили, и начинается вот такой вот танец, да, вот обойти, не обойти, вот закрыться, а вот еще раз обойти. И это все продолжается до тех пор, пока суша не кончается, и начинается море, в которое фланг уперся. И вот фронт западный, он действительно, ему уже некуда дальше развиваться. Он замирает, грубо говоря, между там, морем и там, нейтральной Швейцарией, грубо говоря. И дело не только в том, что он вот, стабилизировался таким образом. Меняется не только вот, как бы с военной, не знаю, с военно-теоретической точки зрения, если угодно, вот, характер этой войны. Изменяется само по себе ее лицо. Вот, раньше тоже, конечно, окопы копали. В общем, куда без этого, там и строили, там какие-то там редуты, там флеши. Но это никогда не было настолько долговременным. Это никогда не превращалось в, условно говоря, образ жизни. Жить месяцами в окопах, вот такого вот никогда не было. Вот это меняет, если угодно, психологию. Это меняет, если угодно, тот образ войны, который представляется даже и не только, вот, который видит не только армия, который видит вообще общество. То есть до этого, да, вот, как представляют войну те, кто в ней не участвует. Да, вот лубочные картинки, там, которые обязательно генерал, вот он указывает куда-то там сабли, стреляют пушки, там развиваются знамена, все очень красиво. Такие лубочные картинки тоже есть на мировой войне, и это в этом смысле сохраняется. Но рядом с этим, где-то в каких-то там иллюстрированных журналах, появляются сюжеты вообще совершенно небывалые, связанные с вот, окопным бытом. Потому что возникают вдруг какие-то проблемы, о которых раньше как-то армейская команда, наверное, позволяла себе не думать. Ну, крысы в окопах. С ним нужно бороться. Да, и вдруг появляется, что в какой-то там роте вот живет там кошка, там, живет фокстерьер. И появляется фотография, вот фотография фокстерьера, который душит крыс, там, фотографии солдат, которые вот гордятся своим фокстерьером, они вот очень любят. Вот, там фотографии крыс, которых задушил этот фокстерьер. То есть облик войны и ее восприятие теми, кто вот в глубоком тылу, там, в Париже или в Берлине или в Петербурге, откроет этот иллюстрированный журнал, он уже войну увидит по-другому. В какой какой-то степени даже русский фронт был, пожалуй, более комфортен. Потому что, в общем-то, действительно, вода и у нас в окопах стояла, но все-таки как-то чаще сезонно, в зависимости от конкретных, достаточно узких географических условий, там, если в низине, например, действительно, на Западе это часто просто сотни километров вот сплошной грязи и жижи на протяжении месяцев, а то и круглогодично. Вот у нас хотя бы зимой это могло замерзнуть, в конце концов. Но с точки зрения комфортности, это тоже, вот, если обратиться к русскому фронту, то и дело встречается свидетельство о том, с каким удивлением, когда вот, там, выбивают, допустим, немцев из их окопов, с каким удивлением видят, как немцы хорошо и комфортно у себя устраиваются. Потому что там мало того, что там какой-нибудь там блиндаж, он там обшит там досками, там как-то все это аккуратно сделано, но они там из ближайшего там фольварка или там помещичьего дома обязательно принесут там командиру роты там диван, тумбочку, там чуть ли не зеркала. И в этом смысле вообще русские офицеры и солдаты как-то смотрели на это, в общем, очень удивленно, я бы сказал. Ну, не только немецкие, но и австро-венгерские представляли примерно ту же самую картину. И что, опять же, интересно, может быть, какой-то характеристики национального характера, с большим удивлением в Первую мировую войну отмечают, что русские не любят окапываться. То есть окопаться они могут, но обеспечить комфорт в своих окопах желания никакого нет. И, в общем, как косвенный показатель того, что это действительно, в общем-то, такая вот народная психология на тот момент, это то, что первым завоеванием революции в России является отказ солдат идти на обустройство окопов. Это, в общем, такое первое дело, чего они добиваются и чему следуют непреклонно. Продолжая сравнение русского фронта с западным, чем было еще тяжелее на западном, за счет достаточно большого технического развития обеих враждующих сторон, и то, что порой действительно фронт застывал сразу же после столкновения лоб в лоб, очень часто на западном фронте окопы разделялись буквально на 200-300 метров ничейной земли друг от друга. То есть, в общем, противники не то, что могли видеть друг друга легко, но и слышать часто. И, в общем, достаточно нередко окопы сходились там на 20-30 метров между проволочными заграждениями, что, в общем-то, для русского фронта скорее исключение. На русском фронте, благодаря нашим просторам, все-таки окопы сближаются на пару-тройку сотен метров, в общем-то, в исключительных случаях, обычно перед наступлениями или сразу после них. То есть, в общем-то, обычная ситуация для Западного фронта на русском была исключением, и, в общем, исключением, вызванным либо предстоящими, либо только что окончившимися крупными боями. Тактика на истощение, она как раз появляется в 16-м году, но как итог 15-го года на Западном фронте. В том-то и дело, что в 15-м году на Западном фронте в первую очередь англо-французы, в меньшей степени немцы, но также старались выскочить как бы из окопов и опять перейти к маневренному способу ведения войны. Французы, опять же, действовали активно, как и они и учились. Англичане тоже после окончания 14-го года с поражениями стремились поднять престиж своей армии и также наступали решительно. Ну, в общем, фактически все попытки наступлений, достаточно крупных, на протяжении 15-го года приводили к тому, что, в общем-то, германские пулеметы клали на каком-то, допустим, двухкилометровом отрезке фронта дивизию за дивизией союзников, и с этим союзники ничего не могли сделать. Тогда же появилось различие в применении артиллерии, например, между англо-французами и немцами. Англо-французы считали, что достаточно разрушить немецкие укрепления, туда входит своя пехота, создается прорыв фронта, и вот опять начинается маневренная война. Поэтому главный удар артиллерии, или английской и французской, наносился по укреплениям германцев, в первую очередь по первой линии. И, в общем, действительно часто они достигали в этом успеха. например, весной 15 года наступление в английском секторе, там против двух полков и одного батальона немцев англичане сосредоточили более 8 своих дивизий, конечно, при таком перевесе, там порядка 500 орудий на участке фронта в 10 километров. Но получилось, что они, да, уничтожили там два полка, и когда пошли вперед, они заняли эти германские окопы, но стали ждать, когда их артиллерия перенесет огонь дальше. Соответственно, вторую уже созданную к тому моменту германскую линию. И, в общем-то, немцы этим воспользовались, они восстановили оборону, в общем-то, прикрыли прорыв. И уже при следующих атаках германская артиллерия била не по укреплениям союзников, не по англичанам, занявшим, грубо говоря, немецкие окопы, а создавала заградительный огонь, имея своей целью живую силу противника. С точки зрения такого облика войны, вот как она воспринимается, очень характерен, например, такой факт, как развитие военной пропаганды в Англии. Это были хорошо известны просто многочисленные плакаты вот с этим вот указывающим перстом, вот ты нужен армии, ты нужен родине, там строй, в котором вот одного солдата не хватает, вот это место для тебя, там родина тебя ждет и так далее. И, кстати, в России, когда на это смотрели, вот там в правительственных кругах, допустим, то это как раз оценивалось очень хорошо и даже с чувством некоторой зависти. Вот считалось, что английское общество оказалось... может быть, более консолидированным, и такая вот образованная часть английского общества, ну, опять же, считалось, насколько это, может быть, было действительно впечатление больше от военных плакатов, чем от какой-то конкретной статистики, но, по крайней мере, считалось, что вот такая образованная и состоятельная часть английского общества проявила больше патриотизма, действительно, бросившись в армию, те, кто в ней не служил. То есть для нас это была немножко другая картина, потому что всегда были служилые слои, у нас всегда там значительная часть там высшего общества, она просто своим долгом считала потомственную военную службу, чего у британцев, ну, было, наверное, только, ну, может быть, применительно к флоту и к колониям, наверное. Вряд ли там были такие вот иные военные традиции. Но, по крайней мере, то, что изменить способ своего военного строительства англичанам пришлось буквально на ходу, в течение вот этой вот неожиданной для всех и небывалой для всех по своим формам войны, это, в общем, тоже довольно и характерный признак. В основном, вот, как бы, имея в виду два фронта, это классический западный и всем известный восточный, да, то есть русский фронт. Но война шла еще в других направлениях. И насколько вот эти другие направления могли влиять на расстановку сил в центральной части? И вообще, зачем нужно было воевать там, на юге, в колониях? Там? Ну, понятно, что морская блокада – это отдельная тема. Тем не менее, тот же сербский фронт. Ну, сербский фронт – это как бы дополнительный фронт против центральных держав. И когда... с поражением Сербии и с выходом из войны Черногории этот фронт, казалось, вот он перестал быть боевым, то это просто означало, во-первых, то, что у австрийцев, например, освобождаются дополнительные силы, несмотря на то, что в ходе мировой войны вообще и коалиции-то тоже начинают каким-то образом видоизменяться. Например, Италия вступает в войну, причем она вступает в войну, будучи в предвоенные годы связано какими-то соглашениями с Германией и Австро-Венгрией. В ходе войны итальянцы решают, что на самом деле для них все-таки выгоднее примкнуть к Антанте. Да. Ну, более того, в общем-то, определение само тройственный союз, оно подразумевало как раз третьим членом именно Италию. Да. Тем не менее, собственно, вот этот вот балканский участок, удар с юга по Австрии и возможность выведения ее таким образом из войны, он действительно с стратегической точки зрения казался весьма перспективным. И если Сербия как государство терпит поражение, фактически оказывается оккупированной, но сербская армия сохраняет свой боевой дух и готовность продолжать войну, то, в общем, казалось бы, нужно было этим воспользоваться. Но тогда возникает следующий политический вопрос уже. Это вопрос о вовлечении в коалицию новых членов, для которых, которые, собственно, вот восстановят этот фронт заново. Да? И здесь, например, возникает вопрос о том, на кого делать ставку. Например, на Болгарию или на Грецию. Потому что после Второй Балканской войны, в общем, всем стало понятно, что в одной упряжке эти два государства уже, скорее всего, никогда не будут. И здесь нужно было выбирать, кто окажется более успешным или более полезным союзником. Возможно, даже такие вот иллюзии относительно Болгарии, они как раз и приводили к тому, что решение этого вопроса просто затягивалось в надежде на то, что вот может быть сейчас вот удастся уговорить, склонить, значит, болгарское правительство к тому, чтобы царя Фердинанда, к тому, чтобы Болгария все-таки вступила в войну на стороне Антанты. Ну, тут, в общем, выбору помогла сама Болгария, потому что политика союзных держав Антанты была, в общем, достаточно несогласованной. Представители одной державы настаивали на том, чтобы Болгария сохраняла нейтралитет и считали, что это будет более выгодно. Кто-то пытался действительно склонить Болгарию к вступлению в войну на стороне Антанты. Болгары, в общем, честно сидели и выбирали, и в итоге выбрали Германию. Например, для России было достаточно удивительно, потому что, в общем-то, шокировало русское общество, потому что воспитанные на протяжении десятилетий на братушках славянах, освободительный поход на Балканы, наши балканские братья и так далее и тому подобное, тут русское общество получило, в общем-то, чем на самом деле ожидаемый итог. Если посмотреть как бы за ситуацией в Болгарии после ее освобождения, но неожиданно для общества. Но в принципе, наверное, у Болгарии были слишком большие обиды после Второй Балканской войны. Безусловно, она хотела принять участие в добивании Сербии, расчленении, соответственно, имеющихся территорий. Плюс болгарам были обещаны, соответственно, часть румынских земель. Турцию склоняли на то, чтобы опять же уступить болгарам часть турецких территорий в Европе, вот этого небольшого оставшегося кусочка. Вообще такой, на самом деле, действительно исторический парадокс, да, когда турки и болгары оказываются не просто в одной коалиции, но и иногда просто соседями по фронту, да, на поле боя. Да, совершенно неожиданно в контексте всей предыдущей истории. Наверное, в Европу, и мы не можем обойти такие факты, как, значит, вот знаменитая газовая атака первая. Много о ней говорилось, и вот то, что вторая, допустим, там известная атака, это уже была предпринята Тухачевским против Антонова во время восстания. Вот, но первая все-таки была на Западном фронте. Впервые газовое и химическое оружие было применено немцами в районе Ипра. В апреле 1915 года здесь 4-я германская армия наносила контрудар на Ипрский выступ, упреждая готовившееся наступление англо-французских войск. 22 апреля, в первый день боев, немцы впервые в истории войны применили химическое оружие хлор и нанесли противнику тяжелые потери. 12 июля немцы впервые применили у Ипра и горчичный газ, получивший название «Иприт». Но самое-то первое было на русском. Да, скажем русском, так, да. Первое успешное на западном. На русском, в общем, странный, на мой взгляд, для немцев, как бы такой ученый нации, любящий просчитывать, эпизод случился. То есть немцы выпустили газ, но зима 15-го года, он кристаллизовался и, в общем, никакого эффекта должного и ожидаемого не достиг. То есть никаких отравлений в русских окопах не случилось, а понадеявшиеся на новое чудо-оружие германские войска, в общем, встретили вполне себе полноценный отпор, а первые несовершенные образцы химического оружия пришлось дорабатывать и употреблять уже, соответственно, на Западном фронте, где, в общем-то, их выпустили на английском участке фронта, и в первую очередь стоявшие там индийские дивизии понесли действительно чудовищные потери, потому что, во-первых, что это за оружие, никто не знал, как с ним бороться, действительно слабо представляли, и, в общем-то, лишний раз отрицательную сторону сыграла сама сила укрепления Западного фронта, потому что облака газа оседали по траншеям, оседали по воронкам, и, в общем-то, дегазификация, что ли, территории проходила гораздо дольше. Да, и потери были тотальные. Естественно, просто, даже здесь дегазификация, да, потому что какими-то техническими способами бороться с этим газом или устранять его действия, в общем-то, еще предстояло только научиться, далеко не сразу. Противогаз же был, в общем-то, в России первый, насколько я помню, сделан, такой промышленный, уже потом. Ну, в общем, у России действительно был большой успех в борьбе как раз с газами. Противогаз Зелинского, пожалуй, для своего времени был едва ли не лучшим, и действительно достаточно быстро было налажено его производство. Так же, как и химическое оружие, кстати, в России. Так же, как и химическое оружие, поэтому вот идет дальше речь о Брусиловском прорыве. Там как раз при артиллерийской подготовке русские батареи использовали химические снаряды. Да и дальше, собственно. То есть, на самом деле, вот в течение 16-17 года химическая война, она становится, в общем, ну, одной из составных частей общей войны. И точно так же она, ну, не то, что она входит в порядок вещей, но, ну, как-то, в общем, к ней, наверное, начинает тоже даже к любому ужасу, в общем, человек привыкает, да, и начинает понимать, что нужно делать, какие нужно. Маски же тоже, они всегда, они разного там уровня, разного... там разных образцов, и иногда там как-то и какие-то перевязки просто там из подручных средств делают, такие импровизированные респираторы. То есть, ну вот, да, вот одна из реалий этой новой, вот, сказать, вот небывалой войны, вот она еще и такая. Фактически боезаряды, которые были вот изготовлены в императорской армии, они и были потом вот использованы против Антонова. Это, наверное, вот те еще? Насколько я понимаю, вряд ли, да. Я думаю, что химическое производство в годы Гражданской войны стояло, это уж точно. На самом деле, вообще, очень показательно и, может быть, даже удивительно с такой точки, шаблонной точки зрения на Россию, как на технически отсталую страну, именно то, что, вообще говоря, вот химическая промышленность оказалась достаточно мобильной, при том, что до этого она считалась, в общем-то, областью вложения иностранного капитала в первую очередь. Причем, в первую очередь, германского. В том-то и дело, конечно, да. И развитие, действительно, химической промышленности в России перед войной было... прям, скажем, почти плачевно. Да. То есть в данном случае это было, в общем, заслуга не только науки такой вот теоретической, но еще и технологии. Мы вот когда говорим о военно-технической составляющей войны, наиболее как бы ярким таким проявлением, ну, с одной стороны, там, танки, да, но это еще не совсем было доведенное до реальной до боевой мощи оружия, это морские сражения. То есть на море война шла очень активно. Вот противостояние, то есть сдерживание немцев, запереть их, так сказать, в их портах, не дать выйти в море. Вот. Эта задача решалась. Вот мы тут переходим к позиции, к раскладу сил на морском театре действий и подходим к Ютландскому сражению. Ну, тут как раз можно сказать, что с одной стороны немцев запереть удалось, но и немцы-то особенно не стремились выводить свой флот открытого моря, собственно, в открытое море. Тут парадокс ситуации заключается в том, что одной из важных причин действительно Первой мировой войны было именно морское и военно-морское, в том числе, соперничество Великобритании и Германии. Действительно, страны стали идти, что называется, ноздря в ноздрю, и конфликт, в общем-то, становился неизбежен, особенно, с одной стороны, при столь трепетном отношении Великобритании к своему первенству, с другой стороны, при искреннем желании Германии это первенство оспорить. Соответственно, начинается гонка военно-морских вооружений, которая едва ли не превышает гонку сухопутных. А вдобавок флот всегда требует больше средств. В общем, увлечение дорогостоящее. В общем, англичане в погоне за прогрессом изобретают этот пресловутый дредноут, который, казалось, должен окончательно быть такой гирей, которая вот перевесит весы в пользу Англии раз и навсегда, а на самом деле он фактически уравнивает шансы, потому что действительно все додредноутные наработки оказываются бесполезными, и фактически постройку нового флота и Великобритания, и Германия начинают едва ли не одновременно. И, в общем-то, начинается война, и, в общем, военные флоты главных соперников, именно те, кто должен был действительно помериться силами, столкнувшись в открытом море, и, наконец, показать, кто же владеет морем, британский гранд-флит и германский флот открытого моря, они, в общем-то, честно, полтора года стоят в своих гаванях, особенно не появляясь. В море чаще выходят какие-то крейсерские эскадры, там, допустим, к громадной, в общем-то, морской первоначальной операции по штурму проливов до Босфора и Дарданелл привлекаются какие-то старые броненосцы, которые можно было, конечно, отмечать, что вот мы потеряли броненосец, но, как писало британское адмиралтейство, где тогда сидел Уинстон Черчилль, что, в общем, потеря этого корабля – это не страшно, но вообще там 90-го года постройки мы бы его и так скоро списали. А, в общем-то, все новейшие наработки, все вот эти действительно суперсовременные корабли с экипажами там, более 1000 человек, с громадными орудиями, они, в общем-то, стоят в гаванях, что, в общем, и резонно, потому что ни один не выходит, ни другой, и для них даже нету должного противника. «Дредноут» – так назывался английский линейный корабль, положивший начало этому классу кораблей. Постройка «Дредноута» явилась попыткой учесть опыт русско-японской войны 1904-5 годов, в которой выявились недостатки броненосцев. «Дредноут» был построен в 1906 году в Портсмуте. Водоизмещение – 18 420 тонн. Скорость хода – 21 узел. Вооружение – 10 305-мм орудий, 24 76-мм орудия, 5 подводных торпедных аппаратов, бронирование – в средней части 280 мм, на корме 200 мм, бронирование башенной рубки 280 мм. Основные отличительные черты дредноута от его предшественников – броненосцев. Введение единых калибров всей главной и противоминной артиллерии, увеличение скорости хода, усиление противоминной защиты, ромбическое расположение артиллерийских башен, что позволяло вести огонь как с бортов, так и с кормы и из носовой части. И вот только уже в 16 году две державы начинают как-то попытаться все-таки использовать вот эти вот мощнейшие кулаки, которые, в общем-то, стоят у них без дела на самом деле. На самом деле, вот я не могу отделаться от такого ощущения, что над всеми, наверное, адмиралами того времени висит такой грозный призрак Цусимы. Когда все вдруг увидели, что эскадра может прекратить свое существование в течение суток. Не то, чтобы потерпеть поражение, не то, чтобы понести потери. Просто вот, вот был флот, а вот тут его не будет. И, да, и все будет открыто тогда, да. Но, понимаете, может здесь... быть, еще кратко перебью. Не только над адмиралами, но, пожалуй, даже в еще большей степени над политиками. Ну, монархами. И над монархами, сказать, и над политиками. Над верховным командованием, скажем так. Все-таки Великобритания. Так, да. Это важную роль играет, потому что элементарный финансовый вопрос, то есть громадные денежные вложения, миллионные и миллиардные на протяжении десятилетий могут действительно погибнуть единомоментно, и в общем-то, даже может быть бессмысленно. И кроме того, здесь еще просто психологический фактор. Потому что, например, для Германии, для Вильгельма императора, действительно, военно-морской флот – это, в общем, такая любимая игрушка. Он сам очень любит там фотографироваться в адмиральском мундире, да, вот у нас Кильский канал, а вот у нас новые броненосцы, а вот у нас замечательные крейсера. И все действительно хорошо, да, потому что корабли хорошие, так сказать, моряки храбрые, и, в общем, готовы, казалось бы, к бою. Но вот игрушка становится настолько любимой, что ей становится страшно играть. А вдруг она упадет, вдруг она там испортится, не дай бог, там испачкается, может, ее лучше... Хотя бы даже поцарапается. Хотя бы даже поцарапается, да, поэтому лучше, может быть, ее поставить за стекло, и вот там она точно будет в сохранности. Но военную эту блокаду нужно прорывать, других-то вариантов нет, как так, использовать флот. Так вот, понимаете, в чем дело? На самом деле, они не только там с британским линейным флотом, допустим, не рвутся так уж совсем сражаться, но это даже на Балтике, где у них превосходство в силах неоспоримое, как признавались, собственно, даже сами русские моряки, они его, вообще говоря, не используют в должной мере. Ведь на самом деле незадолго до войны Колчак, тогда еще адмирал, говорил, что не адмирал, незадолго до войны Колчак, тогда еще не адмирал, говорил, что на самом деле морская граница между Россией и Германией проходит вовсе не там, где вот сухопутные уходят в воду. Потому что на самом деле, владея преимуществом на Балтике, немцы могут считать, что их морская граница проходит у Кронштадта, конечно, да. И тем не менее, когда вот на кораблях, которые, как писал один из русских моряков, которые у немцев давно уже были списаны на слом там, или стояли в портах блокшивами, когда вот на таких старых доцусимских еще кораблях русские моряки забрасывают минами довольно большие пространства, они запирают немцев, и немцы не используют даже вот такого шанса, хотя, казалось бы, Петербург вообще уязвимый очень с моря. Город, даже такой замечательный приз, как неприятельская столица, не может подвигнуть немцев, при том, что адмирал Тирпиц-то, в общем, был сторонником скорее решительных действий. То есть в данном случае, наверное, это действительно фактор все-таки самого императора, мне кажется. Замечательные, так долго лелеемые броненосцы. Гордость нации, да, подвергнуть вообще превратностям борьбы против англичан. Он вообще нечто похожее. Это вот легенда о том, что они всегда владычатся морей, что они всегда самые лучшие. Это, на самом деле, это в общем, тоже неправильно, потому что там к периоду действительно, морской славы Англии чередуется с периодами такого, в общем, упадка, о котором, наверное, им очень хотелось забыть, они успешно об этом забывали. А в результате оказывалось, что, да, вот они просвещенные мореплаватели, Британия – владычица морей, английский флот лучше, английские моряки самые хорошие, и поэтому, когда в том же самом Ютландском бою даже еще не происходит, как бы вот, нет какого-то решительного результата, а просто весы закачались, и тут вот возникает, видимо, действительно какое-то ощущение, что, а может быть, действительно как-то вот лучше бы уйти обратно на свои базы, и чем... А вдруг они качнутся как-то не так? И начнется цусимская, так сказать, цепная реакция. Скажем. Ну, вот, ну, может быть, да. То есть здесь хватило даже не то, что там намека на Цусиму, а какого-то вот первого признака, что... что не получится самим устроить Цусиму противнику. Надо напомнить, что Ютландский бой, это да, действительно было столкновение крупных соединений, и участвовало чуть ли не 2,5 сотни единиц сражений. То есть это было достаточно такое сложное взаимодействие в узком проливе. Да, фактически единственное мировое войну такого вот уровня. Боя линейных флотов, о котором, как я понимаю, все морские теоретики до этого говорили как об основной операции, которая решится вопрос об обладании морем. Но вот даже ее единственный раз на нее решившись, ее так, в общем-то, и не смогли довести до результата. В общем-то, итог непонятен. Насколько... Итог главный, что итога нет. Да. Да. И обе стороны остались при своем. Англичане считают, что Ютландский бой выигран ими, у немцев сражение при Скагерраке, их победа. японцы достаточно, достаточно успешно начинают развивать подводную войну, да, вот с здесь. Которой англичанам удастся справиться только хорошо, если в 1917 году. А когда немцы начинают ее применять в широком смысле слова, то англичане, в общем-то, понимают, что они вступили в войну не только без, без армии, но еще и без продовольствия. Потому что они в значительной степени зависят от канадского хлеба. А канадский хлеб нужно везти через Атлантику. И когда в Атлантике на торговые пути выходят германские субмарины, то, в общем, ну, это, опять же, чуточку более поздний момент, но в 1917 году адмирал Джелликоу скажет, что мы стоим на грани голодной смерти. А, кстати, вот если говорить вообще о подводной войне, то здесь еще есть такой интересный, забываемый обычный эпизод коалиционной войны, о которой мы, в общем, говорили сейчас вот применительно к Салоникскому, особенно фронту, применительно к Западному. Это то, что несколько английских подводных лодок в самом начале войны прорвались на Балтику и воевали вместе с нами. Вот они базировались на Либаву, и командиры там этих подводных лодок, там некоторые были награждены орденом Святого Георгия, и в общем, это был такой очень интересный и забытый эпизод. Интересно, да. А сколько лодок приблизительно было в отряде? Я думаю, 4-5. Я могу сейчас вот ошибиться. Ну, достаточно. Но... несколько, да. То есть, а потери были или они так, так сказать, остались, потом ушли? Нет, они достаточно хорошо, так сказать, воевали. Они воевали достаточно успешно и сами потери, нет, по-моему, не понесли. Ну, тогда еще не было такой активной противолодочной деятельности, поэтому... Да, так, так в том-то и дело, что да, с лодкой было очень трудно справиться, на самом деле, и Колчак, уже адмирал, уже командующий флотом, так, ну, в таком немножко наигранном тоне писал, таким брюзжащим, ворчливым, вообще, что это такое, вот, что это вот развелось, вот куда ушла вот поэзия старой войны на море, когда воевали днем, на ночь уходили чинить повреждения, а сейчас какая-то лодка, она сама даже не видит, в кого она стреляет, подкрадется, взорвет еще кого-то, как с ней бороться, летает какой-то аэроплан, в который, опять же, не попадешь. Вот одно беспокойство, а толку никаков. Итогами вот 16-го года вот этого такого затяжного противостояния, накапливания сил, сосредотачивания, перевооружения был, с одной стороны, ютландский бой, да, вот на военно-морском театре, и был Верден. Вот, подходя к Вердену, конечно, тут нужно тоже поговорить, уже был в конце 16-го года, то есть фактически к Вердену вот эти процессы, они как-то завершились, и нужен был прорыв, нужно было куда-то это вот все накопившиеся выплеснуть. Проблема в том, что Верден был, грубо говоря, весь 16-й год. То есть, в общем-то, бои у Вердена, ну, да, они продолжались с февраля по декабрь 16-го года. И, в общем-то, Верден – это едва ли не лучший показатель краха попыток прорыва укрепленных полос и превращения вновь войны в маневренную, потому что в 16-й год принимается решение о войне на истощение. На Западном фронте союзники, соответственно, англо-французы, пытаются провести это против Германии. Германцы против союзников. И, в общем, главное начинается уже не столько пытаются прорваться, сколько на каком-то узком сравнительном участке фронта. В там, район того же Вердена, это порядка 30 километров, не шире, истреблять неделя за неделю, день за днем очередные дивизии подкрепления противника. Крупнейшее сражение Первой мировой войны, битва при Вердене, шла с 29 февраля по 18 декабря 1916 года. Полномасштабное наступление немцев под Верденом, французской крепостью, успехом не увенчалось. Фронт продвинулся лишь на 5-6 километров вглубь французской территории. Однако наступление остановлено не было. Сражение под Верденом вошло в военную историю еще и под названием «Верденская мясорубка». Настолько огромными оказались потери сражавшихся сторон на сравнительно небольшом участке фронта. Германские потери составили 280 тысяч человек убитыми и ранеными. Французские – более 300. За первую неделю у французов меняется... порядка 43 дивизий, у немцев порядка 30 на этом участке фронта. Французы вообще мобилизуют едва ли не все грузовые автомобили по всей Франции, чтобы обеспечить ежедневный подвоз подкреплений, соответственно, эвакуацию раненых от Вердена, мобилизовано, по-моему, порядка 12 тысяч грузовиков. Для того времени действительно громадная цифра. И, в общем, надо сказать, французы тут последовательны. Вот легендарные парижские такси, которые в 2014 году подвозят подкрепление. Здесь же, соответственно, опять же, такой автомобильный подвиг, когда ночью с включенными фарами, эти колонны на много километров протяженностью, вот без перерыва, движутся по дорогам к Вердену. Здесь еще характерно, что вообще само слово «Верден» начинает становиться нарицательным. Да. Что это вот тот случай, когда это вот ходовое такое выражение, штамп «Верденская мясорубка» оказывается в общем-то, видимо, оправданным. И плюс как что-то неприступное. Да, недаром в 19-м году в России будет звучать, да, «Красный Верден», да, применительно к Царицыну, да, и так далее. И «Верденская норма расхода снаряда». Да. Как тоже нарицательное уже. С нормой снарядов, конечно, вот показатель такой есть, что в некоторые дни особо напряженных боев под Верденом выпускалось до 200 тысяч снарядов за сутки. То есть, в общем-то, цифра громадная. В принципе, это расход, запланированный достаточно крупной армией на весь ход войны. Конечно. Где-то вот, да, потому что расчет шел где-то 1000-1500 снарядов на орудие, на войну, а тут вот 200 тысяч на одном участке за один день. Вообще там под Верденом... Получилось так, что вот с февраля по декабрь вот это перемалывание сил и средств с обеих сторон, но оно должно было чем-то закончиться. Ну вот в том-то и дело, и что... И только что ничем не закончилось. Была попытка вот истощить друг друга, а оказалось, что, в общем-то, результаты оказались нулевые, потому что сначала немцы действительно продвинулись, они... Едва ли не в первый же день подошли уже к фортам Вердена, потом бои за отдельные форты и укрепления. Но, в общем-то, в середине декабря 16 года французская армия выходит на свои позиции февраля 16 года. А с учетом, что, в общем, расстояния были маленькие, потому что, начиная атаку на Верден, одним из... причин выбора именно этой крепости, помимо того, что это, в общем-то, оконечность какая-то французского фронта, дальше, грубо говоря, тайга, там все с 14 года стоит. Верден находился всего лишь в 20 километрах от конечной станции германской железной дороги, что, безусловно, обеспечивало гораздо лучший подвоз и подкрепление, и снарядов, и так далее. Вот. Если говорить о результате, я бы сказал, что выводом, наверное, был тот, что война на истощение, она оказалась равномерной. То есть истощение противника, то есть ни один из противников не истощал свои силы быстрее, чем другой. Вот они, то есть в данном случае оказывался какой-то такой вот паритет, который при взаимном истощении не позволял все-таки ни одной из сторон получить определяющее преимущество. Да, стратегическое преимущество. Да. И, может быть, это, собственно, и... заставляло обращать союзное командование Антанты взгляды свои на восток и действительно планировать уже стратегически или просить, так сказать, о планировании операций, которые бы стратегически определяли бы взаимодействие вот этих вот двух театров. Сейчас раскрывать эту тему, оставим ее, конечно, на, может быть, поздние несколько программы. Это Брусиловский прорыв и его вот как бы в контексте этого противостояния в Верденах, вот значение боев и, в частности, Брусиловского прорыва на Восточном фронте. русское наступление оказывалось насущно необходимым для Западного фронта, который вот вошел в состояние такого, ну, в общем, стратегического маразма, на самом деле. Не, ну вот проблема, потому что выразилась еще в том, что, в общем, все предыдущие месяцы войны, они, в общем, вольно или невольно, но рождали у участвующих сторон какую-то веру в всесокрушающую, всевозможность просто-таки артиллерии. Однако под Верденом немцы вводят в бой орудия калибром 420 миллиметров, которые до этого вообще как бы на сухопутье не использовались. Да, да. Которые, в принципе, не предполагалось, что их куда-то можно доставить, из них как-то... Но именно они бьют по фортам Вердена. И, в общем, как показывает практика, огонь ведется, огонь интенсивный. Действительно, массы снарядов, в общем, сыпятся на французские позиции, там, в общем... Я не знаю, там сколько мы, за всю операцию. Мы помним хронику, это Первой мировой, это огромные такие взрывы, там куча там земли. Воронка от этого снаряда, она там составляла до 10 метров в глубину, 20 метров в диаметре. Но вместе с тем форты стоят, и, в общем-то, броневые укрепления Вердена больших повреждений именно от артиллерии часто не понесли. Это же тяжелая артиллерия, это баллистические снаряды, они же не были пробивными. Как показала практика, в общем-то, бронеколпаки Верденской крепости в основной массе часто устояли, и все равно германская пехота натыкалась на сопротивление. И как бы второй показатель разницы подходов немцев и французов был то, что французы, именно сознательно ведя борьбу на истощение, предпочитали чаще сменять свои дивизии. Именно дивизии как соединение. То есть буквально там проведя несколько дней в верденских боях, а то и просто сутки, дивизия отводилась целиком, на смену ей приходила новая. В то время как германцы, в общем-то, обычно вливали подкрепление в уже ведущие бой части, и, пожалуй, истребление кадра у немцев было сильнее, чем у французов, потому что, в общем-то, восстановление оказывалось гораздо более трудным, а кадры истреблялись гораздо сильнее. И, собственно, из того момента, когда завязался вот этот Верденский узел, там с начала 16-го года, действительно возникает вот эта мечта о русском паровом катке, который на своем фронте прокатится по германским и австрийским позициям и, собственно, вот так ослабит центральную державу, что исход войны тем самым будет решен, и получаются какие-то союзнические совещания, которые начинают вырабатывать вот идею совместных, координированных. Это, кстати, с конца 15-го года такие совещания. Конечно, Шентильи знаменитые. Декабрь 15-го. Но вот лишний как бы плюс к возможности русского успеха и, может быть, к надежде на русский фронт был в том, что, в общем-то, как раз германское командование было свято убеждено, что Россия из войны выбьется. Брусиловский прорыв. Наступление войск Юго-Западного фронта во время Первой мировой войны. Прорыв происходил с 4 июня до конца августа 1916 года. Российские войска прорвали позиционную оборону австро-венгерской армии и заняли значительную территорию Галиции и Буковины. Противник потерял до 1,5 миллионов человек. Это наступление явилось крупным достижением русского военного искусства. Оно открыло новую форму прорыва позиционного фронта, наиболее успешную для того времени. Когда начинается весеннее наступление Юго-Западного фронта в 16 году, то австрийский фронт трещит просто по всем швам, и, скорее всего, германское главное командование, которое вынуждено подбрасывать туда свои уже коренные германские части, оно, в общем, я думаю, что испытывает немалое беспокойство относительно того, что сейчас из войны выведут не Россию, а, вообще говоря, их союзник Австро-Венгрия. Потому что который завяз на этот момент в Италии, потому что, в общем-то, решительного успеха в Италии Австро-Венгры тоже не могут добиться. Но здесь, опять же, если посмотреть так вот с двух сторон, то фронт, так сказать, вот австрийский австрийцев против итальянцев, он вообще, наверное, заинтересованными союзниками воспринимался и с одной, и с другой стороны, как что-то такое вот... странное и какое-то неудачное. Потому что, обременительное. Да, потому что австрийцы, скорее всего, жаловались немцам, что вот они там вот связаны, вот им там, в общем, как плохо. Капаретто. Итальянцы, в свою очередь, просто кричали криком, что вообще им вот плохо, их сейчас вот разобьют, и им тоже нужна помощь. И если там, ну, хоть в Италию войска, другие-то не перебрасывали. Но, по крайней мере, наступление на другом участке им необходимо, потому что они вот... Скажите, в контексте вообще мировой войны, сражение, ну, пусть условно, вот, 16-го года, по человеческим потерям, это был, насколько я понимаю, наиболее кровавый период войны. То есть вот то, что мы тут спокойно как бы объясняем, кто что делал, но за этим стоят реально миллионы, конечно, жизни, конечно, и в Восточном фронте, то есть на русском, и на германском. И выводя нашу программу на подведение итогов, я вернусь к мысли, которая была в самом начале. То есть фактически потихоньку, постепенно, путем вот этого перемалывания и перевода войны на истощение, инициатива переходит к Антанте. Вот что значит переход инициативы к Антанте к концу 16-го года? Как это понимать? Ну, опять-таки, я думаю, что это не нужно понимать. Или уже это мы видим отсюда, из исторической перспективы, что она перешла вот тогда. Не только отсюда, я думаю. Просто дело, я бы сказал немножко по-другому. Я бы сказал, что это не нужно понимать вот в том смысле, как в прежних войнах, когда существует какая-то поворотная точка, вот ясно видимая, когда там останавливается одно наступление, там начинается контрнаступление. Но это особенно мировых войн, что это не бывает такого. Вот. А здесь я бы сказал, что в течение вот 16-го года складываются какие-то предпосылки, складывается некий базис для того, чтобы... идет долгая позиционная игра, в которой что-то подготавливается, но вообще говоря, складывается все так, что вот после следующего хода оборона противника может, если не рассыпаться, то, по крайней мере, очень сильно дрогнуть. И в этом смысле к концу 16-го года, ну, в значительной степени из-за весенних успехов русского оружия, без которых, собственно, вот нельзя, и которых нужно говорить, безусловно, отдельно и достаточно подробно. Но к концу 16-го года, как я понимаю, у стран Антанты, в общем-то, ожидания и прогнозы на 17-й год, ну, если не радужные, то, по крайней мере, достаточно уверенные в своих силах и, может быть, даже достаточно реальные, что кампания 17-го года обещала бы победу, если не очень скорую и не очень легкую, то, ну, в общем, наверное, достаточно уверенно. Но, с другой стороны, действительно, от нас виднее, потому что, с одной стороны, были объективные факторы, например, за 16-й год резко усиливается как бы английское присутствие на Западном фронте, рост английских частей, как бы в Англии, наконец, вводится всеобщая воинская повинность, соответственно, новые формирования всячески идут, появление технических новинок. Это как бы объективность, которая в 17-м должна была сказаться. С другой стороны, в 17-м году, в начале года, во французской армии идут, в общем-то, массовые беспорядки в частях, и расформировываются многие дивизии, французские солдаты просто после этого потрясения 16-го года отказываются сражаться. Вот, наверное, предсказать это не могли, как, в общем-то, наверное, и не был ясен вступление в войну Соединенных Штатов, которая, в общем, в 17-м году, пожалуй, уж действительно склонила чашу весов на сторону Антанты. Я должен завершить сегодняшнюю передачу. Я благодарю наших гостей традиционно за беседу. А с вами, уважаемые зрители, мы прощаемся, чтобы встретиться ровно через неделю и продолжить наши экскурсы в историю в поисках истины. Всего доброго.